Аля взяла сверток машинально и сунула себе за пазуху. Через некоторое время за стенами барака раздался шум, топот ног. В барак ворвалась охрана. Никто не с места. Начался обыск. Спарывали матрасы, подушки, что-то искали, ругались. Уже в конце шмона они подошли к Але, которая лежала на верхних нарах, ничего не соображая, в полудреме. «Это новенькая», — сказала дежурная. «Ее только за 5 минут до вас привели». Те махнули рукой и ушли. Барак долго шумел, обсуждали, кто и как мог обокрасть начальника лагеря и кассира. Потом уже ночью, когда Аля крепко спала, ее разбудила та самая бабенка. «Тихо, тихо, Алочка, это я. Давай сюда сверток обратно». Аля отдала. «Спасибо, Алочка, ты человек». Лагерь был смешанный, мужской и женский, в основном уголовники. Та разбитная бабенка познакомила потом Алю со своим любовником Жорой, который и был главным вором. Алю подкармливали, оказывали ей всяческие услуги, но она пробыла там недолго, и ее погнали дальше, вглубь тайги. А Тамара все моталась с бригадой художественной самодеятельности и все надеялась попасть на Рокпас и увидеть Тамалю. И вот она на Рокпасе. Это было в конце 1943 года или в самом начале 44-го. И тут она узнала, что Али давно уже нет. Она в одном из самых гибельных штрафных лагерей. Ей очень плохо. Она больна, у нее повышается температура, а ее все равно каждый день выгоняют на работу. На таких маленьких станциях типа Рокпас поезд стоит 1 минуту, а в бригаде художественной самодеятельности было 25 человек, и на них полагался 1 конвоир. За минуту все 26 не могли успеть сесть в 1 вагон, и потому посадка объявлялась вольной. Все бросались в рассыпную, кто в какой вагон попадет, а на станции назначения все выходили и под охраной конвоира отправлялись на концерт. Сбежать тут было некуда. Поезд шел до Воркуты, а Воркута тот же Севдорлаг. Кругом охрана, и поезда обслуживают свои. И хоть ездили в поездах вольные, но зэку с вольными не по пути. Тамара вскочила в вагон без конвоира. Попросила у кого-то, кто был в купе, листок бумаги, карандаш, и быстро написала Муле письмо. Если он хочет, чтобы жена его осталась жить, то пусть срочно добивается перевода ее из того лагеря, где она сейчас находится. Она там погибнет. Тамара сложила бумажку треугольником, надписала адрес, который помнила по Мулиным письмам Кали, и попросила кого-то из пассажиров, кто показался ей надежным, опустить письмо в почтовый ящик. И тот опустил, и письмо до Мули дошло. Перевести из одного лагеря в другой, да еще из штрафного лагеря, для этого нужно было иметь большие связи, и, видимо, у Мули они были. Жизнь Али он спас. Ее не только перевели из штрафного лагеря, но и перевели из коми АССР южнее, где климат был мягче. Теперь в адресе значилась Потьма Мордовской АССР. И письма к Лиле и Зине теперь шли оттуда, и на каждом письме стоял штампик «Проверено военной цензурой, номер 10601». 1 января 1945-го. Когда я переезжала с севера, я оставила там на хранение моей подруге мамины письма и фотографии, зная, что в дороге может все растеряться. Вчера получила от нее письмо, в котором она сообщает, что переслала это вам, Лиля, по моей просьбе. Аля просит подтвердить, не пропали ли письма. Очень это ее беспокоит. 20 февраля 1945-го. От Мура не имею известий скоро уже год. Только 1 военную открытку. Имею право на 1, иногда на 2 письма в месяц. 28 марта 1945-го. Отдохнула от ужасных треволнений, ужасной дороги с севера сюда. Отношение ко мне очень хорошее.